Вот пусть он у нее и стоит. А тот портрет, который у Ивана Константиновича, ему, наверное, подарила сама Инна Ивановна. Пусть у него и остается. Иван Константинович ничего не сказал, но поцеловал маме руку. И еще раз, и еще раз. Видно было, что от души. «Да чего мне в этот день скучно в институте? Я все время думаю о приезде Лени и Тамары. Впрочем, даже без этого, даже если бы мои думы не были заняты другими делами, не институтскими, все равно скука в классе, как всегда, невообразимая. Сейчас все девочки очень увлечены писанием друг другу стихов в альбом. Стихи чаще всего глупые, да и вообще, по-моему, это не стихи. Едет, едет лодочка, несет ее волна. В ней сидит красоточка, Марусенька моя. Или «любить тебя есть цель моя, забыть тебя не в силах я. Люби меня, как я тебя, мы обе институтки». У всех девочек есть альбомчики, бархатные, кожаные, всякие. В углу каждой страницы наклеены картинки. Есть альбомчик и у меня, синенький, славненький, но полный такой стихотворной дребедени, написанной руками моих одноклассниц, что не хочется и перелистывать его. Нас, Лиду Карцеву, Маню Фейгель, меня, подруги особенно осаждают просьбами написать им что-нибудь в альбом. Мы знаем много стихов, правда, все больше не альбомных. Мы часто и пишем стихотворения, не предназначенные авторами для альбомов, но красивые, хорошие стихи. И хозяйки альбомов обычно очень этим довольны. Сегодня из-за этого произошло у Дрыгалки столкновение с Лидой Карцевой. Лида написала в альбом одной девочки стихи. «О, люди! Жалкий род, достойный слез и смеха! Жрецы минутного, поклонники успеха! Как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается слепой и буйный век, но чей высокий лик в грядущем поколенье поэта приведет в восторг и умиленье». На память Нине Поповой от Лиды Карцевой. В минуту, когда Нина Попова, получив на перемене от Лиды свой альбом со стихами, упиваясь, читала эти строки, а мы все стояли вокруг, тесно обступив ее и Лиду, вдруг сверху протянулась хорошо знакомая нам сухонькая лапка, и Дрыгалка цапнула альбом из рук Нины Поповой. Дрыгалка прочитала стихотворение, очень кисло поджала губки, неодобрительно покачала головой и пошла, унося альбом. У всех нас засосало под ложечкой от предчувствия беды. Нина Попова помертвела от страха. «Это ты мне что-нибудь неприличное написала?» — с укором спросила она Лиду Карцеву. «А разве ты не прочитала?» — ответила Лида. «Ты прочитала и была в восторге». «Так почему же Дрыгалка так рассердилась за эти стихи?» — продолжает допытываться Нина Попова. «Почему она сделала губами вот так и еще головой потрясла, как будто «Ах, ах, ах, как нехорошо!» Лида не успевает ответить, потому что раздается звонок. Конец перемене. В классе перед уроком Дрыгалка вызывает. «Карцева!» Лида встает в своей партии. «Вы написали Поповой в альбом это стихотворение?» спрашивает Дрыгалка. «Да, Евгения Ивановна, я». «А кто автор этого стихотворения?» «Евгения Ивановна, это Пушкин». «Пушкин?» удивляется Дрыгалка. Пушкин Евгения Ивановна,